Глава 10. Кристина. «Кушать!» — страшным голосом верещит Ариша и бежит к столу. Эхо от постукивания каблучков синих туфелек разносится по огромной кухне-столовой. «Спасибо!» — благодарю охранника Валерия, сервирующего стол к завтраку. Серьезный мужчина, похожий на мистера с лицом профессора, расставляет красивые тарелки, раскладывает приборы, вымеряя каждый миллиметр. И смотреть на это зрелище любо-дорого. «За что благодарим? Тоже хочу!» В комнату входит хозяин. Его лицо гладко выбрито, сам он благоухает, как кустарниковая роза. И в отличие от вчерашнего вечера, сегодня он находится в приподнятом настроении. 100% гад что-то задумал. «Ваш охранник очень заботливый и хороший». Замолкаю, гляжу на мужчин, прищурившись. Подбираю слова помягче, чтобы не оскорбить одного и не ущипнуть побольнее другого. «Человек!» — заканчивает за меня фразу хозяин дома. «Вор!» — завершаю начатую мысль. Читаю реакцию по лицам. Мужчины явно в ауте, глаза выпучены, рты приоткрыты. Обращаясь к охраннику, продолжаю. «Валера, спасибо, что вы подумали о моей девочке и захватили туфли и кофточку, когда лазили в мой дом без моего ведома. Впрочем, уверена, что вас хозяин обучил, а его — любимая жена». Намекаю, что Марина терлась у нас дома, пока я работала. Поднимаю глаза и одариваю обомлевшего Валерия благодарным взглядом. Надо же, хоть кто-то подумал о моей малышке. Да я этого мужика на руках готова носить. Хотя, скорее всего, он, как и все особи мужского пола, заглаживал вину за вчерашнее происшествие. «Ты сказал ей? Какого?» — злится Егор на охранника. И в этот момент наше внимание привлекает громкий стук у стола. Резко поворачиваем головы. Отмечаем, что упала вилка. Аришка издает странные звуки. Молча наблюдаем, как моя пытается забраться на очень высокий кухонный стул. Пыхтит, сопит, изображая альпинистку, но с трудом забирается наверх. Как всегда, помощи не просит. Понимаю, мотивация у нее крепка. Уж очень хочется ей сосисок. Впрочем, как и другим членам этой странной семейки. Собака и кошка уже ластятся к дочке, ждут, когда она доберется до тарелки. «Сосисочки, родненькие, любименькие!» Арина поддевает одну из них крохотными, но цепкими пальчиками. Обжигается, шипит на них. Сиамка Месси помогает, шипит так же. «Давай помогу!» Валера бросается на помощь девочке. «Не надо, я сама!» «Торопыга! Шкурку надо снять, прежде чем в рот тащить». Аринка привыкла, что я подаю сосисочку уже без оболочки, поэтому ей невдомек, что между ее острыми зубками и телячьей нежностью встала преграда в виде целлофана. «Кристина, присаживайся, угощайся». Хозяин аккуратно касается моего локтя, просит к столу. «К вашему сведению, детей утром сосисками не кормят». Бурчу я, недовольно приближаясь к мужчине. Тем более девочек. Виноват. Я думала, ребенок – растущий организм, поэтому нуждается в животном белке. Где вы нашли в сосисках животный белок? Думаете, производитель дурак и положил в них мясо? В ущерб себе и своему карману? Нет, это надо исправить. Это неисправимо. Необратимый процесс давно произошел в умах производителей. И как вы намерены это исправить? Куплю завод. Произведу нормальные сосиски для детей из мяса. Нормальная идея. Глаза дьявола загораются. Для чего идея? Валерий хмыкает. Я так же. Что, не так? Да вы разоритесь через неделю. Ну, на правах спонсора детского здоровья выступлю. Я же ненадолго. На время пиар-акции. Арину сделаем лицом моей рекламы. Как идея? Отвратительная, глупая, лицемерная, шиплю я в лицо хозяину жизни. Красивых девочек делают лицом производители игрушек, кукол и шоколадок. Для этого им природа дает милое личико, невинные глазки. Они мясные короли. Кем она, по-вашему, станет? Мясной принцессой? Вы используете ребенка и приклеите к ней ярлык на всю ее жизнь. «Ну не хочешь, не надо! Чего истерить-то?» — рявкает обиженно сосед. «Вы с женой лишили вчера меня мужа, а сегодня обворовали мой дом снова. Теперь обзываете истеричкой? Однако вы гад!» — шиплю на мужчину. Вижу, как сползает с лица приклеенная маска благодушного хозяина. «Все, достало! Поговорим?» Берет меня за руку, ведет куда-то вглубь дома, тащит силком. Ощущения такие, будто я в ночном клубе, меня поили и ведут рассчитываться за коктейли. «Совсем обнаглел, Воронов!» Отпихиваю от себя высокую фигуру мужчины, едва оказываемся в полутемном кабинете. Здесь жутко пахнет парфюмом и кофе, и еще чем-то запретным. И эти запахи раздражают мои рецепторы. Осознаю, что мне не нравится запах, который я вынужденно вдыхаю. Но я не могу сопротивляться его влиянию. Он действует на меня, как валерьянка на кошку. Моя нервная система возбуждается, и рецепторы кричат «хочу». Пытаюсь осознать, чего именно. И моментально получаю от тела ответ. Находиться рядом с дьяволом, вдыхать его парфюм, наслаждаться обществом наглеца, слушая его бархатистый голос с легкой хрипотцой. «Кристина, я была о тебе более высокого мнения. Надеюсь, это просто нервное истощение после тяжелой ночи и такого же отвратительного вечера открытий. Можешь держаться от меня подальше?» Смотрю гневно на мужчину, отталкивая его диким взглядом. «Нет», — отвечает вполне серьезно, — «но я попробую. Займу чем-нибудь руки, а то ты такая трогательная, что тебя хочется трогать и трогать». Убирает от меня свои загребущие руки, опирается об стол пятой точкой и громко стучит по столешнице дубового стола освободившимися пальцами. «Прекратите! У меня от вас мигрень!» «Ты же просила меня попробовать! Не могу же я стоять рядом, ничего не делая, при этом не касаться тебя!» «Что не так с вами? С вашей супругой? Почему вы всегда берете чужое?» Вспыхиваю яростно. «Должна напомнить, что я не свободна!» Показываю средний палец руки, выставляя его вверх. «Нормально так. А с виду приличная женщина». Бросаю быстрый взгляд на выставленный вверх палец. Пустой. Только светлая полоска кожи напоминает о кольце. «Это не факт. Обручальное кольцо ношу на этом пальце. Видимо, на работе забыла, когда руки мыла». «А я уж подумал». «Не надо вам думать». Недовольно морщу носик. «Вы какой-то неправильный, и мысли у вас такие же, низменные». Дьявол и бровью не ведет на мои слова. Сосредоточенно изучает меня, елозя взглядом то по телу, то по лицу. «Боже, какой он ужасный! Только вчера у него была жена, а он уже такое вытворяет руками и глазами с чужой женой». «Ты милая, забавная», — неожиданно спокойно подмечает, давая мне очень странную оценку. «Я не обезьянка в цирке, чтобы вы моей забавностью восхищались, и не собачка с ласковой мордочкой, чтобы умиляться!» Отвечаю я резко. «На хамелеона, похоже», — заключает Егор, не обращая внимания на мой выпад и аргументы защиты. «С этим не поспоришь. Из-за цвета глаз и постоянной смены тонировки волос меня зовут часто хамелеончиком. Несмотря на все выпады поведения соседа, меня сегодня неприятно удивляет, проявляя большой интерес к моей малозначительной персоне. Вчера Воронов меня терпеть не мог, а сегодня пялится так, будто чего задумал. Замечаю, что взгляд темно-зеленых глаз все чаще останавливается и залипает на моих бедрах. Ах, вот оно что! Прекрати глазеть на мои бедра! Рявкую недовольно. Маньяк! «Бедра? Начертани мне. Что я там не видел? Я твой таз изучаю». «Таз?» Округляю глаза. Последний раз слышала это слово в меде на уроке анатомии. Перед глазами моментально встает картинка с проекциями мужского и женского таза. В шоке мотаю головой, уничтожая виртуальную картинку. «Ну и как?» — интересуюсь на автомате. «Зачетный таз!» Подобного предложения секса и таких тупых комплиментов в жизни не встречала. Похоже, жуткая ночь сказалась на умственных способностях мужчины, убив их окончательно. «Кобель!» — показываю Егору кукиш. «Вот это видел?» «Кристиночка, боюсь тебя расстраивать, но в Таиланде и в Японии подобный знак читается как «предложение полного спектра сексуальных услуг», — подмигивает. «Боже!» — хватаюсь за голову, деру на себе обреченно волосы, закрываю лицо ладонями, плачу в беззвучном режиме. «За что мне это наказание? И этот мужчина — родной дядя моей дочери!» Становится страшно за Аришу. «Это что за гены она унаследовала?» «Беда, беда!» «Посмеялись, и ладно!» Слышу жесткий металлический голос хозяина. Вздрагиваю, когда крепкие теплые пальцы касаются моих ладоней. Медленно, но уверенно дьявол убирает мои руки от моего лица. «Кристина, у меня к тебе предложение». «Ты уже предложил вчера стать мне шлюхой в глазах всех, объявив Арину твоей племянницей». Мужские руки обвивают меня за талию, с размаха утыкаюсь носом в его грудь, жадно вдыхаю. «Боже, от него пахнет так, что я готова на все. Наверное, у меня давно не было секса, поэтому мое тело и обаяние сходят с ума, учуяв и ощутив рядом мужчину».